Досуг – это продолжение образования, в котором здоровый образ жизни является основной профилактикой от болезней. То есть и здоровье физическое, и здоровье мыслительное складываются вместе, формируется правильное отношение к жизни. Мы становимся сильными духом, мы там по здоровью не страдаем. Те, кто будут заниматься досугом, будут получать от народа задачу какую? Чтобы досуг продолжал воспитательный процесс не с точки зрения галимой пропаганды последних времен Советского Союза, которая была очевидна каждому человеку, что это профанация, да? Ну, написано там, слава труду. А какому труду? Какому? Если при уже Хрущеве сталинская экономика была задавлена, и все инициативы стали давиться, когда стало не очень интересно работать, потому что ты работаешь, что ты не работаешь, ну, получаешь столько же, сколько и все. То есть уравниловка была. При Брежневе мы видели, что происходит определенный застой. Да, такой мягенький застой, да, вроде бы местами спокойненький застой, но это застой, развитие-то стало прекращаться. И появилась такая поговорка: они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем. Да? Это же поговорка советских времен, это невыданная мною. Когда стал процветать вот этот вот серый какой-то бизнес, сколько потом стало всплывать, как воровали, сколькими там миллиардами в те времена. Миллиард – это очень большая сумма, это не сейчас, не эти деньги. Это же каждый рубль был привязан к золотовалютному запасу страны. Это сейчас он не привязан, как и доллар. А в те времена он был привязан. Сколько вот этих рублей воровалось, сколько переводилось куда-то туда. Золото партии знаменитое, которое еще со времен Сталина, о чем я говорил, накапливалось, сохранялось. Куда оно ушло? Кем оно тратилось? Как там эти сынишки различных партийных руководителей, что вытворяли, да? Ну вот эта галимая такая вот пропаганда, она должна уйти. Должно быть простое понимание, объяснение, для чего мы живем, из чего складывается наше благосостояние. И вот это вот правильное донесение информации из телевизионных экранов, из кинофильмов, из игр, из там, воспитания, образования, оно должно вот переходить в нормальные, обыкновенные качества, хорошие качества жизни, здоровья во всех направлениях. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.